Глава 11. На следующий день они отправились по тем семьям, которые были ей знакомы. Затем я сказал им также заехать в школу, где он учился. Может, еще учителя подскажут, с кем он общался. А сам поехал по вчерашним государственным учреждениям узнавать результаты работы по оставленным жалобам. В отсутствие Веры Ильиничны милицейские чины вообще обнаглели. Требовали документы, пытались объяснить, что пришлым в их городе не рады, и чтобы я вообще заканчивал эту свою активность, пока не присел на 15 суток. Тоже, только в более экспрессивной манере и с матами, я услышал в партийных кабинетах, где пытался давить на совесть. Призывал доводы о том, что разве может советский человек спокойно смотреть на беспредел милиции и следствия. Но всем было все пофигу. Люди просто хотели сидеть в своих кабинетах, пить чай, болтать с коллегами и нихуя не делать. Я знал это и раньше, но для собственного успокоения, чтобы потом до меня не докапывались, проходил эти круги бюрократического ада. Вернувшись вечером, после того, как заглянул в больницу и помылся домой к Вере Ильиничне, я застал их там весьма довольными. А также мне протянули список, скольких людей они обошли, и сколько согласилось с нами поговорить. Отказалось из более чем 40 человек только 5. Остальные же готовы были хоть сейчас поведать обо всем, что знали, за такие деньги. Но мы, как и договаривались заранее, всех расписали по дням и часам. А потому уже завтра поедем по домам вечером, когда люди из колонок записи будут дома. Первыми заговорили те ребята, которые давно ушли из клуба. Отслужили и теперь пытались заработать себе на жизнь, работая на аммиачном заводе. Для них 25 рублей были большими деньгами. А уж когда я говорил, что отдам 100 сразу, как услышу что-то важное о делах, происходивших в клубе, информация о том, что их любимый руководитель Чергид просил некоторых воспитанников, с которыми был очень дружен, надевать форму пионеров, полилась настоящей рекой. Рассказывали они о растягивании на веревках, подвешивании и прочем, а также о том, почему не говорили об этом раньше. Оказалось, что Сливко брал с них расписки клятвы об этом, и еще платил от 10 до 25 рублей за одну подобную экзекуцию. Глаза у фронтовика и самой матери погибшего Коля давно были на выкате. Поскольку когда о том же самом заговорили многие, получившие 100 рублей и понявшие, что если расскажут еще, получат больше, история стала обрастать подробностями. На нас полились сведения о камере, съемке, записях руководителя туристического кружка в своем блокноте, а также именах тех ребят, которые точно подвергались таким же экспериментам Сливко, как и они. В общем, один только Гриша Иванов, получив 200 рублей, наговорил нам столько, что хватило бы как минимум на полномасштабное расследование. И все в первый же день. Чем дальше мы общались, тем больше узнавали о тех, кто с нами беседовал, и тем больше вылезало мерзости о поступках замечательного руководителя туристического кружка. Двое пожилых людей со мной не могли больше присутствовать при разговорах, поскольку для них это было перебором, и их едва не выворачивало от таких подробностей. Когда переговорил со всеми, я написал сопроводительное письмо и, запечатав показания с подписями в конверт, пошел в местный уголок органов безопасности. Там меня не сильно были рады видеть. Новости в маленьком городке распространялись быстрее пожара. Так что слух о том, что приезжий не понять, кто из Москвы, баламутит тихий городок, уже дошел и до них. Поэтому мне приказали показать документы, ознакомившись с которыми, особенно офицерским удостоверением личности, сильно сбледнули с лица. Но все же я был из Министерства обороны, а не из их структуры. Поэтому они попытались еще покачать права, которые быстро закончились, когда я с улыбкой сказал, что приехал сюда по просьбе Юрия Владимировича Андропова. Они, конечно, на слово не поверили, поэтому я попросил соединить меня с ним, на что, конечно, доблестные комитетчики пойти не решились. Зато все мои дальнейшие просьбы стали выполнять моментально. Поэтому я позвонил товарищу Белому, сказав, что чудесно отдыхаю в Сочи, и даже соскучился по нему, а потому как бы мне передать еще одно важное письмо для Андропова. По его голосу я мгновенно понял, что первое он точно прочитал. А далее из потока матов вычленил требование, чтобы я никуда не девался и оставался там, где сейчас стою. Я нагло ответил, что вообще-то нахожусь в законном отпуске, и он мне не указ. А перед тем, как он бросил трубку, успел сказать, что это письмо отправляю через местных комитетчиков. Услышал он меня или нет, не было понятно. Поэтому я, вернув трубку на аппарат, обратил внимание на то, что кругом стоит тишина. «И что эти ваши руководители? Все такие нервные!» — вслух сказал я им. Но ответа не услышал, поэтому подписал пакет так же, как и в первый раз, Москва, КГБ, товарищу Андропову, и передал его комитетчикам, попросив организовать как можно более оперативную доставку. Они клятвенно заверили меня, что сегодня же займутся этим. В этот раз я не отправлял часть документов в МУР, потому что Сливко был жив, и мне бы не хотелось, чтобы МВД все замяло. А на товарища Белого можно было рассчитывать, он не оставит такие дела просто так, без контроля. Выйдя из гостеприимного здания и не дожидаясь, пока генерал поднимет людей, чтобы вернуть меня насильно, я отправился сначала в гостиницу, где сдал номер, а затем со своим личным водителем на чуде отечественного автопрома к Вере Ильиничне, с которой нужно было по-человечески попрощаться. «Вера Ильинична, не хочу вас обманывать», — сказал я ей при прощании. «Коля, скорее всего, мертв, судя по тем рассказам парней, что мы слушали. Вернуть его не в моих силах, но, надеюсь, хотя бы наказание его убийцы успокоит ваше сердце. Уезжаю отсюда со спокойной душой. Скоро в город нагрянут совсем другие люди». Она сильно сжала губы и напрягла лицо, чтобы не расплакаться при моих словах, но обняла и перекрестила. «Спасибо, Иван. Для меня это много значит». Обнявшись с ней напоследок, я спустился к автомобилю. «Ну что, Виктор Николаевич, на автовокзал меня? Здесь я закончил свои дела». Он, заведя машину, искоса на меня посмотрел. «И что будет дальше, после того, как ты уедешь?» «Приедут злые дяди с голубыми петлицами и сделают тут всем а-та-та», — улыбнулся я ему. «Так что, поскольку вы общались со мной, заденут наверняка и вас. Надеюсь, вы меня простите за это». «Для хорошего дела можно пострадать», — без колебаний ответил он. Дальше мы ехали молча. А когда добрались, я достал 10 100-рублевых купюр и насильно всунул ему в руки. «Вы вроде как один, бобылем. Вера Ильинична тоже. Так что попробуйте, может, что и срастется». Силой сжал я его руку, поскольку он пытался ее вырвать и вернуть деньги. Я с трудом вылез и направился к кассе, чтобы купить билет на ближайший автобус, который идет к любой железнодорожной станции. Такой, на мое счастье, отправлялся через 10 минут. А потому, погрузившись в него, я крепко сжал в руках рюкзак и прикрыл глаза. Второе дело было сделано. Теперь оставалось последнее, после чего можно было считать свой отпуск успешно состоявшимся. Три человека молча сидели в кабинете и читали бумаги, исписанные идеальным каллиграфическим почерком. «Чья это была идея, не запереть его в квартире, а отпустить одного в отпуск?» Андропов снял очки и яростно протер правый окуляр о рукав костюма. Поскольку никто ему не ответил, он снова надел очки и продолжил читать. «Георгий Петрович, ваше мнение?» «Мур стоит на ушах. Готовится следственная группа для выезда в регион», — тихо сказал следователь. «Ваня им, видимо, тоже прислал эти экземпляры, для надежности». «Почему тогда только одна?» — удивился товарищ Белый. «Это мне неизвестно, товарищ генерал-лейтенант. Надо проверить, откуда он вообще узнал об этих городах и людях. Как его туда занесло из Сочи?» «Это мы легко установили», — ответил полковник. «Во время своего прошлогоднего вояжа по стране он призывал всех писать ему о проблемах, связанных с детьми, обещал помочь. У него этих писем со всех уголков страны теперь 5 мешков стоит в комнате общежития ЦСКА». «И?» — не поняв, как это связано, спросил Андропов. «Но он посадил своих друзей разбирать их. Те нашли 2 самых вопиющих случая, отвезли ему эти письма в Сочи, и дальше он проехал по этим адресам, ни от кого особо не скрываясь. Покупал билеты, ходил в своей обычной одежде. Так что, думаю, вы понимаете, что его трудно было не запомнить простым советским гражданам из небольших 100-тысячных городков». «И он что, за пару дней распутал оба дела? В 2 разных городах? Так не бывает», — покачал головой товарищ Белый. «Это труд, тяжелый труд, который может длиться годами. Но это ваш подопечный Виталий Валентинович. Вам виднее, что он может, а что нет», — дипломатично ответил главный следователь из профильного управления КГБ. «Если вот эта мерзость подтвердится, а особенно это...» Андропов потряс 2-й пачкой листов. «Всех за бездействие отправить под суд, невзирая на чины и принадлежность к ведомствам». «Наши группы уже выехали в оба города, Юрий Владимирович. Письма получили мы раньше МВД», — заверил его полковник. «Но тут трудно было ему ошибиться. С таким адресом на письме Москва КГБ товарищу Андропову наша почта сработала весьма оперативно». «А вы, Виталий Валентинович, отправьте в Сочи капитана Николаева, который раньше за ним присматривал. Пусть прикует его к себе наручниками и так проведет с ним весь оставшийся отпуск». «Слушаюсь, Юрий Владимирович». «Мы меховое это дело едва можем проглатывать», — продолжил он. «Проклятый Цвигун, несмотря на Гривцов, растрепал все Щелокову. А тот, едва услышав, что дело его ОБХСС касается, Тут же к Брежневу побежал жаловаться. Теперь следователи докладывают, что свидетели исчезают. Милиционеры, служившие прикрытием заводскому руководству, уходят на повышение. Так что еще пару месяцев протянем, и дело вообще развалится. Так ведь, Георгий Петрович? К сожалению, да, Юрий Владимирович. Андропов задумался. Вот что. Пока все заняты этим, он показал на бумаге. Отправьте в Караганду 200 наших сотрудников. И договоритесь с местными таксопарками, чтобы выделили им машины. Пусть задерживают и увозят в Москву всех проходящих по делу. Здесь мы их быстрее разговорим, чем там. И из ОБХСС? Осторожно поинтересовался главный следователь. Всех, Георгий Петрович. Андропов блеснул очками. Подключите Аэрофлот. Пусть нам выделят места в регулярных рейсах. Пора разрубить за раз этот Гордиев узел. Слушаюсь, Юрий Владимирович. Тогда все свободны. Жду от вас информацию ежедневно. Оба комитетчика поднялись и пошли на выход.